Срочно звоните Бжезинскому. Следует отметить, что годы совместной работы создали какую-то особую систему взаимоотношений между делегациями, которая к концу стала уже вполне доверительной, если не сказать товарищеской. Официально, на так называемых постпленарных сессиях, когда члены делегации беседовали, разбившись на группы по интересам, употребление алкоголя было строго запрещено. Однако, ничто не мешало перейти в какой-нибудь ресторанчик, где советские дипломаты потрясали американских коллег способностью крепко выпить и продолжать разговор на сложные темы. Устанавливались даже дружеские отношения. Владимира Семенова поначалу раздражало то, что по большей части вести переговоры ему приходилось с Ральфом Эрлом, который был всего лишь заместителем главы американской делегации. Глава делегации, Пол Уорнке, одновременно возглавлял агентство по контролю над вооружениями и разоружением и значительную часть времени проводил в Вашингтоне. Однако постепенно выявились общие интересы. У Семенова и Эрла были дочери-подростки, очевидно, со схожими проблемами. Оба дипломата обсуждали вопросы воспитания столь же серьезно, как вопросы контроля над вооружениями. Том Грэм, работавший в редакционной комиссии, с нескрываемой симпатией пишет о послах Викторе Карпове и Викторе Смолине. И они, похоже, доверяли ему. Так Грэм вспоминает, что Карпов, когда возникала необходимость, открывал перед ним советский вариант записи какой-то беседы, чтобы избежать неточностей и разночтений. Тот же Грэм с очевидной досадой пишет о том, как из-за вдруг изменившейся позиции начальства был вынужден нарушить слово, данное Смолину, и отказался сделать ранее обещанную уступку. Делегации периодически помогали друг другу. Русские, как водится, испытывали сложности с техническим обеспечением. Документы размножали, перепечатывая их до бесконечности через копирку. Американцы же располагали ксероксом. Периодически советская делегация просила разрешения воспользоваться тогдашним техническим новшеством. Однажды американский дипломат съязвил по поводу этой технологической асимметрии и тут же получил в ответ: «Ну, стало быть, вам давно пора перестать переживать по поводу нашего превосходства». Talbot S. Endgame. The Inside Story of SALT-2. Оргтехническое превосходство было, конечно, у делегации США. Американцам, в частности, не было необходимости при внесении правки, что происходило постоянно, перепечатывать весь документ целиком, так как в их распоряжении был один из первых вариантов текстового процессора. Можно было лишь вносить изменения. Чем, надо сказать, они и пользовались. Когда дело пошло к завершению переговоров и время поджимало, они составили список из 16 неразрешенных еще вопросов, зная, что русские коллеги уже через 2 дня должны представить начальству законченный текст. Времени для внесения правки практически не было. В итоге американцы для порядка приняли один советский вариант, а все остальное пошло в их редакции. Иногда взаимопомощь осуществлялась при весьма деликатных ситуациях. Как-то в советскую делегацию прибыл новый представитель КГБ, некто генерал Финагин. Он, судя по всему, был излишне ретив даже для КГБшника. Представители КГБ и ЦРУ в делегациях в какой-то момент выработали правила поведения так, чтобы не слишком досаждать друг другу. Американцы к тому же знали, что этот офицер чрезвычайно жестко допрашивал в 1960 году пилотов самолета-разведчика RB-47, сбитого вблизи советского побережья над Баренцевым морем. И вот некий полковник Чарльз Фицджеральд, которого Грэм характеризует как блестящего лингвиста, отменно знавшего не только русский язык, но и все, что касалось советских членов делегации, и замечательно умевшего получать от них информацию, несложно догадаться, что за ведомство направило лингвиста для участия в переговорах, вдруг затеял разговор с высокопоставленным советским дипломатом. Во время этого разговора он заметил, что у членов советской делегации очень интересные биографии. Вот, к примеру, родители генерала Финагина были ирландскими революционерами, приехавшими в СССР. Разве это не интересно? Через 3 дня генерал исчез навсегда. То ли в Москве посчитали, что американцы слишком много о нем знают, то ли задумались, что у генерала в Женеве может вдруг проснуться тяга к родине предков. Советские делегаты нашли потом способ отблагодарить американских коллег. Graham Thomas Jr. Disarmament Sketches. 3 decades of arms control and international law. Были и моменты, когда ситуация позволяла пошутить. Во время бесед Громыко и Венса делегациям приходилось подолгу ждать, гадая, до чего же начальники договорятся. Однажды ожидание проходило в Москве, в МИДовском особняке. Делегации сидели за длинным столом, мучаясь от безделья. Внимание одного из американцев привлекла малахитовая коробочка, украшавшая стол, и он до нее дотронулся. Раздалась оглушительная трель пожарной сигнализации. Замглавы МИДа Георгий Корниенко, незамеченный прежде в склонности к шуткам, вздохнул и сказал: Вот и нет Вашингтона. Его тут же поддержал Добрынин, ставший трагически заламывать руки. «Срочно звоните Бжезинскому! Предупредите, что это был ошибочный пуск!» Одна из американских инициатив заключалась в требовании заблаговременного оповещения о предполагаемых ракетных пусках.